Моего поколения, мое поколение не поставишь на колени. Мы не поэты, но наш рэп это лирика улиц. Мы питбули, злее нет в этом мире питбулей. Мое поколение то еще. Мы родом из хрущевок, мы родом из трущоб. Для нас предел неба строго. Детям подземелье дело есть до небоскребов. Мы дети улицы, мы не верим в слезы. Мы видели падения, мы видели взлеты. И не на видео все это мы видели. Видимо, невидимо, мы чемпионы, мы лидеры. It's my generation, it's my generation. Мое поколение, новый миллениум. Это новый миллениум. It's my generation. Мое поколение экстрим. Мы underground, fuck mainstream. Наши Моцарты знают три аккорда. Мы ломают форматы и бьют рекорды. Новое поколение, new generation. Мы не любим ждать, мы любим action. Если dangerous, то смотри в глаза. Поколение трикса. Ни дня без строк, ни дня без строк. Мое поколение generation hip-hop. Generation hip-hop. Нас запомнить просто. Поколение 90-х. It's my generation. It's my generation. Мое поколение не хватает с неба звезд. Не столько здесь и сейчас, завтра будет поздно. Мы делаем пылью фэнтези. Жизнь для нас наркотик, будто белая пыль и экстази. Мое поколение forever best. Мы рвемся на вершину, нам нужен Эверест. И мы не сдрейфим, окажись там. Нам нужно все, о чем мы мечтаем в этой жизни. My generation, я вам посвящаю этот трек. My generation, я вам посвящаю этот рэп. Гадайте на кофейной гуще, верьте глобе. А мы шагаем вперед, мы верим в лобу. It's my generation. It's my generation. My generation.